Глава 9. «Как тебе такие шутки природы?» — спросил Александр у своего спутника, когда они вышли из леса. «Вы про них, конечно же, ни разу не слышали. Никто не видел и никто не задумывался, почему вдруг в лесах пропала дичь. Ты же обратила внимание, что нам не попалось ни одной птицы, кроме наших шагов не было ни одного звука в лесу?» «Ну как-то мне это не очень бросилось в глаза, если честно», — смутился Алексей. «Я редко бывал в лесу, в отличие от деда. Он у меня охотник, часто тут бродил. В прошлом сезоне даже двух зайцев принес». «О!» — подмигнул ему Александр. «Значит, ты городской. Ну да ладно. А отец у тебя тоже не охотник?» «Я его не помню», — слегка погрустнев, ответил молодой человек. «Совсем не помню». «Что ж, это печально», — резюмировал Александр, шагая через картофельное поле. «Ну, по крайней мере, у тебя есть дед и подруга, а у меня только пес, и тот появился недавно». «Ты что-то разболтался», — сообщил ему пес. «Что насчет косматых?» «Да, действительно», — немного оживился юноша. «Мы видели, что их много. И они наверняка очень опасны. Может быть, нам надо сообщить, куда следует, чтобы от них избавились?» «Как-то некуда вам сообщать», — сказал Филимонов. «У вас там были двое в участке, Пакин и Сергейцев. Один заперт у себя в камере, по крайней мере, был сегодня утром. Так что особо помощи в этом деле не будет». «Почему заперт?» — удивился Леша. «Откуда вам про это известно?» «Рассказать ему, как думаешь?» — спросил мужчина у своего пса. «Рассказывай», — буркнул тот и добавил. «Болтун». Леша фыркнул, услышав пса. Филимонов тоже немного улыбнулся. Компания двигалась к заборам деревенских участков при все том же ярком лунном свете. Мужчина вкратце пересказал историю своего задержания, упустив момент превращения в следователя. Все свелось к его хитрости и удачному стечению обстоятельств. «Мне стоит вас бояться?» — спросил Алексей, когда рассказ закончился. К этому моменту они уже перешли сломанный забор и двигались в сторону деревенской улицы. «Нет, не стоит. Впрочем, если бы тебе действительно стоило меня бояться, я бы все равно сказал то же самое». Тем временем они добрались до дома, где осталась Аня. Внутри работала пара осветительных аккумуляторных приборов, и из небольших окон виднелся слабый свет. Леша почти бегом добрался до крыльца и постучал в дверь. «Здесь мы тебя, пожалуй, оставим», — произнес Александр, стоя чуть позади. «У нас свои дела». «До свидания», — улыбнулся юноша. «Я бы сказал, прощайте», — подумал пес. Мужчина громко фыркнул и ушел в темноту, бесследно растворившись в ней вместе с псом. Леша пару секунд глядел им вслед, затем повернулся на звук открывающейся двери. «Лешка, блин, тебя не было 2 часа. Телефон недоступен. Я переживала. Где ты был?» «Ань, тут такое творится. Ты даже не представляешь». Парень собрался было рассказать подруге о том, что они видели на картофельном поле и в лесу, а потом вспомнил ее слова, что он ударился головой и понял, ему не поверят. «Ну, понимаешь», — он начал на ходу сочинять историю. «В том доме, наверное, сильно повздорили и подрались». «Что ты плетешь?» — девушка прищурила глаза. «Потраться так, чтобы сломать забор и испортить машину? Дядя сказал, что это был медведь. Вышел из лесу, возможно, кого-то сильно подрал. Я ему рассказала, что видела. Это было вполне возможно». «Если бы ты видела то, что видел я, нас бы уже в этой деревеньке не было», — подумал Леша, а сам сказал. «Может, и медведь. Ведь дядя у тебя в этом лучше разбирается. Могу я войти?» «О, да, конечно». Она подвинулась в сторону, и Леша вошел. В отдалении послышался громкий рык. «Что это такое?» — испуганно спросила девушка. «Явно не медведи», — ответил Алексей и быстро закрыл за собой дверь. «В доме будет безопаснее». «Ты что-то видел?» — уверенно заявила Аня, немного успокоившись. На шум вышли ее дядя и тетя, уже немолодые мужчина и женщина. Отдаленное сходство указывало на их родство с подругой Леши, разве что он про них до этого ни разу не слышал. «Что случилось?» – почти одновременно спросили они. «Леша пришел». «А-а-а», – неуверенно протянула тетушка. «А вы этот звук не слышали? Только что, как будто кто-то ревел». Юноша пожал плечами, не зная, что ответить. Его подруга тоже мялась в сомнениях. Она не была уверена в том, что медведи способны на такие разрушения. Рев раздался снова. В этот раз ближе. За стеной кто-то пронесся. Так громко и гулко, топая по плотной земле, что даже толстый слой травы не приглушал этот звук. Дом вздрогнул. Звякнули несколько стекол. «Пойду посмотрю», — встревоженно произнес дядя и скрылся в соседней комнате. Вскоре оттуда донеслись его довольно громкие ругательства. «Два окна треснули почти в сеточку. Менять теперь. Черт бы побрал тех, кто там носится». Дом вздрогнул еще раз. Одно из стекол упало на пол и разбилось в мелкую крошку. С улицы донеслись рев и рык, теперь с разных сторон. «Леша», — Аня трясла парня за руку. «Что там?» «Я понятия не имею. Они большие, здоровые», — он начал немного заикаться. «Одного сожгли». «Да что ты такое говоришь? Кто они?» Следующий удар по дому сопровождался ужасным хрустом дерева. Казалось, что старый сруб не выдержит. Девушка вскрикнула. «Только на улицу не выходите!» — взмолилась тетушка. «Никто и не собирался», — пробурчал дядя. «Мы не самоубийцы». Топот вокруг дома не затихал. Он был слышен то с одной, то с другой стороны. Из комнаты с разбитыми окнами он доносился гораздо громче. Временами существа снаружи рычали так оглушительно, что оставшиеся чудом целыми стекла дребезжали, грозясь рассыпаться. Посреди этих адских звуков заиграла мелодия мобильника. Леша дрожащими руками вытащил телефон из кармана. «Дед!» — он принял вызов. «Дед, мы в селищах, тут!» Его голос прервал грохот стекла, затем рык, сорвавшийся на виск. Анин дядя, до этого момента стоявший неподвижно, как статуя, прижатый к своей супруге, дернулся в комнату посмотреть. «Ха! Они порезались о разбитое стекло! Кровище!» Он кинулся на кухню за большим ножом. С ним он казался более уверенным в себе. «Леш, что там, дедушка?» – спросила Аня. «Сигнал оборвался только что, но он, наверное, слышал, где мы». «А кто у тебя дед?» – поинтересовался дядя, перехватывая в руках нож. «Бывший военный? Десантник?» «Нет, он охотник». «Сойдет!» – голос мужчины за грохотом железа на крыше был почти не слышен. «Да что они там творят?» – он рявкнул изо всех сил, но его почти никто не услышал. Грохотали теперь не только рядом с домом, но и над ним –